Глава 13. Зачем детям бутылка? Неудобно ходить в гости с пустыми руками, если приглашают заранее, пеку печенье или тортик. Особенно приятно, когда приносишь другу именно его любимое угощение. Поэтому стараюсь угождать вкусом знакомых сладкоежек. Знаю, кто продаст родину за шоколад, и у кого аллергия на орехи, кто любит побольше начинки, а кто обожает похрустеть коржиком. В случае с мистером Лайонеллом я не волновалась. Вряд ли он ждал подношения от девицы, которая чуть не рухнула в обморок от блеска денег. Да и если на чистоту, я не горела желанием выслуживаться перед таким бессовестным человеком. В назначенное время к воротам Академии подкатила карета с гербом в виде золотой буквы «Л» на перламутровой раковине. Кучер слез, чтобы открыть мне дверцу, но тут нарисовался Ру. Он сам выполнил это действие. С явно где-то подсмотренными лакейскими жестами помог мне забраться внутрь и заскочил следом. «Думала, я тебя отпущу одну, принцесса?» «Я вообще о тебе не думала. Некогда было. Где ты пропадал?» Постановая, Ру поёрзал на сиденье. «Ого, как мягко! Эти богачи знают толк в удовольствиях. А как тут сладко пахнет! Видать, специально духами набрызгали, чтобы лошадьми не несло». «Ру!» «Чего ты? Не нравится роскошная жизнь?» «Где ты шатался?» «Разведывал обстановку. После твоей истории о Шелке мне захотелось узнать, где Сэфайр прячет их шкуры. Может, о своей шкуре надо позаботиться и не искать неприятности?» «Ой, а сама-то!» — протянул парень. «Едешь на чай непонятно к кому. Меня хоть в отличие от тебя позвали в гости. Не боишься, что выгонят?» Он опять напустил на себя дурашливый вид. «Юной леди не полагается появляться в обществе одной. К тому же слуга придаст тебе респектабельности. Смотри, я даже перчатки белые натянул ради тебя». Деваться было некуда, и я похвалила Ру за предприимчивость. Он аж нос задрал от удовольствия. Ему явно нравилось чувствовать себя нужным и полезным. И было бы нечестно разубеждать его в этом. По дороге я поведала ему о прогулке ведьм в деревню и заодно пожаловалась на скучные уроки анатомии и ботаники. После того инцидента с повязкой мадам Джоандра была замкнута, больше не язвила направо и налево, как обычно. Уроки она провела без настроения, как робот. И, конечно же, не соизволила объяснить, что же случилось на самом деле. В свободное время девочки живо обсуждали эту тему и строили неуклюжие догадки. Но никто не осмелился спросить у наставницы напрямую. Брэннон мог быть в курсе. Вряд ли бы ректор Академии держал преподавателя с причудами, не зная об истинном положении дел. Ему вообще должно быть многое известно. Некрасиво лезть в чужие тайны. Но я же должна знать, за что ведьма накинулась на меня при первой же встрече. Было бы неплохо знать о ее триггерах. А то где гарантия, что она снова не начнет распускать руки? Последствия той стычки до сих пор расхлёбываю. Новых проблем с магией мне не надо. Наш экипаж добрался до места назначения быстрее, чем я рассчитывала. Всё-таки болтовня с приятелем расслабляла, и прерывать ее было обидно. Владения Уиндома Лайонелла не могли состязаться с поместьем Сэфайров в размерах и флёре древнего благородства. Зато с лихвой опережали его в пышности. Сад утопал в ярких цветах. По дорожкам из гальки важно прохаживались декоративные курочки. А у парадных дверей восседали белые каменные львы. Каждая деталь кричала о том, что хозяева ни в чем себе не отказывают и привыкли воплощать в жизнь все свои прихоти. У них даже фонтан имелся. Увидев такую красотищу, Ру громко присвистнул. Поэтому пришлось хлопнуть его по плечу, чтобы не выходил из роли слуги. У дверей в гостиную нас разлучил дворецкий, пообещав, что моему спутнику окажут достойный прием, Так что я осталась один на один с неизвестностью. Как и планировала, в принципе. Мать мистера Лайонелла была высокой, стройной женщиной лет 50 с небольшим. Несмотря на прожитые годы, ее лицо светилось мягкой женственной красотой, которая есть не у всех девушек. Определенно, мамины гены активно поучаствовали в создании привлекательного образа сына. В бледно-желтом платье женщина выглядела как лучик солнца и располагала к себе, вызывая только самые теплые чувства. Но я была начеку и готовилась к очередной подлянке. «Амберли!» Миссис Лайонелл встала с диванчика. «Моя дорогая девочка, неужели это ты? Как же ты выросла?» Ее слова вонзились в меня острыми колючками. «Простите, вы ошиблись?» Мисс Лайонелл с усилием вздохнула. То ли ей было нехорошо, то ли ее грудь была слишком сильно затянута в корсет. «Понимаю, ты можешь не помнить меня. Чары фейри ведь такие коварные!» И снова меня захлестнуло гадливое чувство, словно по мне расползалась лиана с шипами. Такое уже было, и не раз, когда я еще не знала, что я ведьма. «Миссис Лайонелл, зачем вы хотите меня обмануть?» Она не испугалась, не смутилась, по-моему, даже успокоилась, словно ей самой было противно ломать комедию. «Вы очень талантливая ведьма, мисс. Далеко не все способны так легко распознать ложь. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы не будете долго на меня обижаться». Наше уединение прервала горничная, которая прикатила сервировочный столик с чаем и пирожными. Пока она сервировала стол, мы с хозяйкой благопристойно беседовали об убранстве комнаты. И только после того, как остались одни, вернулись к тому разговору. «Как вы относитесь к Ковину?» «Отрицательно», — буркнула я, малость озадаченная вопросом. Женщина взяла в руки чайную пару. «Итак, мисс Терри, лучше по имени Юнона. Люблю разговаривать с людьми на одном уровне и знаю, как девочки недоверчивы к тем, кто старше. Поэтому, раз уж нам суждено стать подругами, называйте меня Бриджет». Я хотела тоже взять чай, но это желание отбил вьющийся порог. Не люблю, когда очень горячий. «Вы меня заинтриговали, Бриджет. Пожалуй, даже больше, чем ваш сын. Сколько денег вам предложил Уиндом?» Я мысленно ей поаплодировала. А дамочка-то не промах. Деловая и наверняка хитрая. Только от нее почему-то веяло уютом и добротой, что выгодно отличало ее от мистера Уиндома. Раз уж я рассчитывала на взаимную честность, то без утайки рассказала о договоренности, благодаря которой и попала на чаепитие. Бриджет не выказала удивления и поделилась своей историей. Ее долгожданная и единственная дочь Амберли пропала внезапно. Девочка пообещала матери, что быстро проверит свои клумбы и вовремя явится к обеду, но не вернулась. Вся окрестность была поднята на уши. Мистер Лайонелл объявил о щедром вознаграждении тому, кто найдет сестренку, а его мать изводила полицию и обращалась ко всем влиятельным друзьям. Точку поставили ведьмы. Проведя свое потустороннее расследование, они принесли страшную весть. Ребенок был похищен фейри, и вернуть его не представляется возможным. Но точка превратилась в запятую, когда спустя 2,5 года Бриджет получила от Амберли письмо. От избытка чувств бедная женщина даже потеряла сознание. Девочка писала, что в тот судьбоносный день ее забрали ведьмы из Ковина, чтобы взять под контроль ее дар. С самого раннего детства Амберли любила растения. И под умилительные вздохи матери сажала не только цветы, но и овощи с фруктами. И ее успехи на этом поприще были впечатляющими. Кто бы мог подумать, что ребенок обладает не только талантом, но и редким магическим даром. А для ведьм садоводство — это прямая необходимость, так как они круглый год нуждаются в целебных и колдовских растениях. Еще большим ударом стало, что похищение дочери — результат большой подлости. Тесно общающийся с мадам Джоандрой мистер Уиндом просто-напросто отдал ведьмам Ковина младшую сестру. Взамен на материальные блага, которые можно получить от магии. Бриджит и раньше знала о двуличной натуре сына, но только после письма поняла, что он куда опаснее. Превзошел в коварстве даже своего отца, который славился черствостью и жаждой наживы. В страхе снова потерять дочь, и на этот раз уже навсегда, Бриджит приняла сложное для себя решение. Делать вид, будто ничего не знает о судьбе Амберли. Однако она понимала, что сын может что-то заподозрить, если убитая горем женщина вдруг забудет о любимом ребенке. Поэтому иногда заводила разговоры о поиске и плакала, предварительно подышав нюхательной солью. Редкие весточки от дочери повышали ей настроение и дарили надежду. И чтобы объяснить проснувшуюся тягу к жизни, Бриджит занялась садом. Наняла больше садовников, стала ездить на цветочные выставки, читать книги по садоводству и покупать семена самых прекрасных растений. Новое занятие не только отвлекло от переживаний, но и помогло готовиться к возможному возвращению Амберли. Как же дочка обрадуется, когда увидит, как преобразился их скучный парк. И, конечно же, девушка не будет против того, что мама завела пёстрых курочек и поселила у пруда диких утят, которых еще в яйцах принес с охоты сын. «Когда я увидела вас, у меня появилась авантюрная идея. Что, если я с вами познакомлюсь и предложу побыть Амберли? Разумеется, тайно, чтобы ввести Уиндома в заблуждение. Мне показалось, что вы из простых девушек, и вас будет легко уговорить за вознаграждение. Но что-то мне подсказывает, что вы, Юнона, куда более интересная особа. У вас очень хорошие манеры». Я благовоспитанно проглотила остатки пирожного с ягодным кремом, прежде чем открыть рот. «Благодарю. И спасибо за честность. Из-за того платья многие принимали меня за деревенщину». «Вам идет форма школы трех ведьм. Как бы предвзято я ни относилась к этой братии, они знают толк в хорошей одежде. И, простите мое любопытство, у вас действительно нет тени». Пора бы уже привыкнуть, а все равно рука, в которой держала чашку, дрогнула. «Я и в зеркалах не отражаюсь». «Немыслимо. Истинная катастрофа для такой красивой девушки, как вы. Как же так вышло?» Поставив чашку на блюдце, я выпрямилась и сделала глубокий вдох. «Моя история чем-то напоминает историю вашей Амберли. Меня тоже похитили из-за магического дара. Мой дом очень далеко отсюда, и родители не знают, где я». «О!» Бриджит придвинулась ко мне и обняла. Некрепко, словно стеснялась приступа жалости. «Бедный ребенок. А ваша матушка? Проклятые ведьмы, кто им позволил разрушать семьи? Сколько страданий они причиняют!» Моя тоска по дому, которую я так старательно глушила новыми впечатлениями и проблемами, вырвалась на свободу. Поддерживаемая болью, разлученной с дочерью матери, она разрасталась, заполняла собой всю мою сущность. А когда я увидела в глазах Бриджит слезы, плаксивость одолела и меня. Тут я уже сама потянулась к ней, и мы застыли в объятиях. Именно в таком виде нас и застал мистер Лайонел. Как же в тот момент мне захотелось рявкнуть на него, чтобы убирался прочь. «Уиндом». Бриджит нехотя выпустила меня. «Смотри, какая радость! Это наша Амберли! Ты что, сам ее не узнал? Она подросла, и ее носик стал совсем как у твоей бабушки в молодости, а волосы немного потемнели. Но это от того, что она не могла за ними ухаживать, как раньше. Посмотри же, это твоя сестренка». Внутренне я сжалась в комок. «Если братик вздумает меня обнять, я разобью заварочный чайник о его голову. «Простите, я очень мало что помню», — подыграла я, опустив глазки в пол. «Кажется, у нас раньше не было птичек в саду. Да и сад был не такой цветущий». Бриджит промокнула слезы платочком. «Ах, к моей девочке возвращается память. Но не надо на нее давить, она все вспомнит. Надо только подождать». Мистер Лайонелл приторно улыбнулся. «Боюсь, я много пропустил. К сожалению, не смог приехать вовремя». «Уиндом очень занятой человек», — с напускной гордостью сказала Бриджит. «Трудится и днем, и ночью, чтобы мы не знали нужды. Он в разы приумножил состояние моего покойного мужа, а ведь сам еще так молод. Что ж, дорогой, садись. Знаешь, какая у Фейри есть причуда?» Амберли рассказала, что во время чаепитий они ставят на стол графинчик с холодной водой, чтобы разбавлять кипяток. «Ну разве не прелесть? Нам есть чему поучиться у незримого народа». Следующий час показался мне пыткой. Со стороны все выглядело чудесно, хоть картину пиши. Мы болтали много и ни о чем, пили чай, ели пирожные. И все это было фальшью. Бриджит сознательно обманывала сына, чтобы он не догадался о ее тайном общении с Амберли. А сам братец Уиндом думал, что его мать повелась на ложь и теперь успокоится. После отыгранного спектакля он вызвался проводить меня хотя бы до ворот, раз я отказалась от экипажа. Похвалил за счастливые глаза миссис Лайонелл и попытался вручить еще денег. Но я и тут открестилась от его щедрости. Думаю, в ближайшее время миссис Лайонелл и так будет заваливать меня подарками. К тому же, вы же не будете платить мне за каждый визит. Мистер Лайонелл бережно снял с моего плеча божью коровку, прилетевшую с одной из многочисленных клумб, как будто входил в образ доброго и заботливого старшего брата. «А вы, смотрю, не жадная, мисс». «Я осторожная. Жизнь научила прощупывать почву, прежде чем бездумно скакать с кочки на кочку. Я всегда говорил, что девушки неблагородного происхождения мудрее своих сверстниц из высшего общества». Со смешанными чувствами я подошла к Хмуромуру. Он стоял у ворот и смотрел как будто вглубь себя. Фух, отстрелялась. «О чем задумался? Или слуги здешние обижали? Если да, я тут живо порядок наведу. Я с хозяйкой подружилась». Ру даже не улыбнулся в ответ. «Идем, покажу кое-что». Без объяснений он сгробастал меня. Я ощутила такую пустоту в теле, словно стало легче воздуха. И тут же меня куда-то понесло со скоростью света. Только искры лиловые перед глазами плясали. Ощущение реальности вернулось так же неожиданно. Я отцепилась от рук и снова схватилась за него, потому что голова кружилась, а ноги норовили согнуться в коленках. «Не спи, принцесса!» Ру встряхнул меня. «Где ты колдовать научился?» «Такие вопросы фамильярам не задают». Он сжалился надо мной и на что-то усадил. Я провела ладонями по плоской поверхности. Большой ящик или даже сундук. «Здравствуйте, мисс». Мой деловой фамильяр посадил меня к кому-то спиной. Я вывернулась и увидела двух похожих друг на друга русоволосых мальчиков. Один с более темными волосами и в коричневом жилете стоял со скрещенными на груди руками и всем своим видом показывал, что найти с ним общий язык будет непросто. На его плече ярким пятном лежала зеленая ящерка. Второй мальчик, более светлый и в синем жилете, вздрогнул. «Приветик». Я перекинула ноги и села так, чтобы мы друг друга хорошо видели. «Меня зовут Юнона. А вы кто?» «Это кузены Лайонелла», — сказал Ру. «Это Марвин, а я Марлин», — снова заговорил светлый мальчик. Двойняшки? Да, мисс. Забавные. И сразу понятно, кто в этой паре главный, а кто ведомый. Я оглядела помещение. Небольшое, с покатым потолком. Оно было заставлено укрытой чехлами мебелью и подписанными ящиками. Голубой сервиз с подсолнухами, ткани шерстяные, игрушки Уиндома, кладовка на чердаке, но вопреки стереотипам приличная и почти идеально чистая. Прикольно тут. Вы здесь играете? Детишки влезли куда не нужно. Нетерпеливо вмешался Ру. Так, малышня, сейчас во всем сознаетесь, и может, эта ведьма вас не обидит. Марлин вжался спиной в стену, а Марвин по-взрослому сдвинул брови, как будто общался с тупицами. Ты не намного нас старше, чтобы называть малышней. Марвин! Предостерегающе шикнул его брат. Это же фамильяр ведьмы. Ему наверняка сотни лет. Да хоть миллион. Пожалуйста, не сердитесь на моего брата. Подал голос Марлин. Не превращайте его ни во что, а то наш папа расстроится. Марлин, перестань. Будь смелее. Я прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Какие же они смешные. Двойняшки, а такие разные. Поскольку братья могли припираться вечно, Ру взял все разъяснения на себя. Слуги были заняты, никто его не развлекал, а пить чай в пустой людской было скучно. Поэтому мой фамильяр устроил себе экскурсию по дому. Ходил, бродил, пока силу бесовскую не учуял. По энергетике это было что-то общее с нашим давним знакомым по кличке Букабу. Потому и насторожила Виллиана фамильяра. Первой мыслью было схватить меня и увести подальше от потенциальной опасности. Но Ру взял себя в руки и решил разузнать, что за нечисть поселилась в человеческом жилище. Ведь, зная суть врага, с ним проще сражаться. На чердаке он нашел забавляющихся с ящерицей мальчишек и сразу устроил допрос, практически с пристрастием. Марлин раскололся моментально. «Короче, вот». Ру вытащил из-под софы коричневую, почти что черную бутылку. «Бес сидит в этой бутылке». «Какая гадость! Мальчики, вы что, пили? Вы же еще маленькие!» Ру постучал себя кулаком по лбу. «Очнись, ведьма-недоучка! Я говорю про настоящего беса, а не про спиртное!» «Мы не маленькие, нам уже по 11!» Возмутился Марвин и взял в руки сползающую куда-то вниз ящерицу. «Мы нашли ее у подножия скалы прошлым летом», — начал каяться Марлин. «Нам нельзя туда ходить одним, а мы пошли. Искали красивые ракушки и гоняли крабов. Увидели кучу водорослей, а из них торчало горлышко бутылки. Мы сразу поняли, что это не мусор, потому что она закрыта пробкой. Вон, видите?» Я подошла к Ру и присмотрелась к сомнительной находке. И правда, в горлышке была пробка, да так сильно вбитая внутрь, как будто по ней долбили молотком. «Мы подумали, что там послание. Ну, знаете, как в книжках про кораблекрушение пишут». Марвин взял ее в руки, постоял как вкопанный и сказал, будто внутри кто-то есть. Я не поверил, но когда сам взял ее, услышал в голове шепот. «Стало так страшно». Охота трогать бутылку у меня пропала, так толком и не появившись. И тем не менее вы принесли ее домой. Зачем? Могли же выкинуть в море или спрятать в одной из пещер. Сказала я, готовая немедленно избавиться от жуткой бутылки. Марлин вздохнул. Так печально, будто еле держался, чтобы не заплакать. «Мисс, мы уже 100 раз пожалели о том, что забрали ее. Но этот бес такой хитрый. Он разговаривал с нами, умолял освободить его из заточения, предлагал исполнить самые сокровенные желания». «Ага, старая как мир схема. Он исполняет 3 желания, а потом вырывается наружу, чтобы посеять панику и разрушение. Так что же вы пожелали?» В тот вечер у тети Бриджит был званый ужин. Нас не пустили за стол, потому что там присутствовали очень важные люди. Мы были в своей комнате, когда тетя Бриджит зашла к нам, чтобы обнять на ночь. Мы тогда думали над своими желаниями и спросили у нее, чтобы она пожелала, будь у нее волшебная палочка из сказки. И она сказала, что больше всего на свете хочет, чтобы ведьмы больше не могли положить ни на кого глаз. В столовой такой переполох начался, даже мы услышали. Неожиданно присоединился к рассказу Марвин. Уиндом пригласил на ужин мадам Джоандру из школы трех ведьм. Она возьми и ослепни. «Не совсем», — не согласился Марлин. «Мадам Джоандра видит все, кроме людей». Я чуть не отпрыгнула в сторону, лишь бы оказаться подальше от проклятой бутылки. Так вот в чем секрет. А моя наставница, наверное, не догадывается, кто виноват в ее беде. Двойняшки переглянулись, одновременно сообразив, что наболтали лишнего. «Пожалуйста, не выдавайте нас!» — воскликнули они хором. «Да не бойтесь, никто вас не выдаст!» — грубовато сказал Ру. «Это все? Больше ничего не учудили?» «Учудили», — буркнул Марвин, поглаживая меланхоличную ящерку. «Мы тогда сильно испугались и спрятали бутылку здесь, под половицей. Хоть бес ругался и просил на него не злиться. И несколько дней назад папа опять привез нас сюда, чтобы мы не скучали, пока он в плавании. В отличие от других родственников, тетя Бриджит очень добра к нам. Поэтому мы согласились пожить здесь. Все бы ничего, но Марлин...» Марлин закусил губу и стыдливо опустил голову. «Мне было так грустно, что папа опять уехал. И я так скучаю по маме. Я спрятался на чердаке, чтобы никто не видел, как я плачу. Мне было очень плохо. Я вспоминал, как мы счастливо жили вчетвером. И тогда я сказал, что желал бы, чтобы мертвые могли возвращаться. В тот вечер мертвяки по всей округе повыскакивали». С азартом выпалил Марвин. «Жаль, мы не видели. Но слуги только об этом и говорили. Даже тетушкины соседи столкнулись с привидениями. К мисс Грант в спальню сумасшедшая Сара залетела, а мистер Джемисон упал в обморок, когда увидел призрачного мужика с топором и без одной руки. Вот это была потеха!» «Ха-ха-ха, очень смешно!» — пробурчала я, вспоминая негодующую толпу у ворот Академии. «Люди подумали, что конец света грядет». И самое нелепое во всем этом было то, что я расстроилась. Как бы меня ни напрягала движуха вокруг моей персоны, чуточку льстила, что я такая особенная. А что? Я девушка честолюбивая. Не зря же меня так тянет на сцену. Гримасничая, Ру покрутил в руках бутылку. «А тварь-то внутри действительно разговорчивая. Занервничала гнида. Давайте уже выбросим, да и дело с концом». «А вдруг кто-то найдет?» В предположении Марвина был резон. «Может, у беса до нас были хозяева? Где гарантия, что он не попадет к другому человеку? Мало ли, что он наколдует?» — поддержал брата Марлин. «Проблемка», — был вынужден признать Ру. Мой фамильяр почесал макушку, явно не рассчитывая услышать от меня действенное предложение. Мол, все сам, буду за всех думать. «Ведьмы могли бы изгнать беса на другую сторону, окончательно и бесповоротно», — медленно проговорил он. «Но придется нести бутылку в школу». «Ну а куда деваться?» «Отнесем».